И, кто знает, наверное, даже продали эти кости по распространенному у них обычаю за несколько пиастров какому-нибудь дикарю-туристу, который обязательно должен чем-нибудь поживиться, пусть даже ради этого совершится святотатство. Ведь в Египте несчастные живые находят себе пропитание, разоряя гробницы великих, живших прежде них. Так случилось, что немного времени спустя в Абидос приплыл один из добрых друзей автора, врач по профессии, и встретил там арабов, ограбивших гробницу. Они открыли ему по секрету, где она находится, и рассказали, что один саркофаг так и стоит нераспечатанным. Судя по всему, в нем похоронен какой-то бедняк, объяснили они. Вот они и не стали вскрывать гроб, тем более, что и времени было в обрез. Мой друг загорелся желанием осмотреть внутреннее помещение усыпальницы, в которую еще не хлынули праздные бездельники-туристы. Он дал арабам денег, и они согласились провести его туда. Что было дальше, расскажет он сам в своем письме ко мне, которое я привожу слово в слово. Ту ночь мы провели возле храма Сети и еще до рассвета тронулись в путь. Меня сопровождал косоглазый разбойник по имени Али. Я прозвал его Али-Баба. Это у него я купил перстень, который посылаю вам, и несколько его коллег, воров, весьма избранное общество. Примерно через час после того, как поднялось солнце, мы достигли долины, где находится гробница. Это пустынное заброшенное место, здесь целый день палит безжалостное солнце, раскаляя разбросанные по долине огромные рыжие скалы, так что до них невозможно дотронуться, а песок так просто обжигает ноги. Идти по такой жаре стало невозможно, поэтому мы сели на ослов и двинулись дальше верхом по пустыне, где единственным живым существом, кроме нас, был стервятник, парящий высоко в синеве. Наконец, мы приблизились к гигантскому утесу, стены которого тысячелетия за тысячелетием раскаляло солнце и шлифовал песок. Здесь Али остановился и объявил, что гробница находится под утесом. Мы спешились и, поручив ослов по печенью паренька Филаха, подошли к подножию утеса. У самого его основания чернела небольшая нора, в которую человек мог лишь с трудом протиснуться, да и то ползком. Оно и неудивительно. Лаз прорыли шакалы, потому что не только вход в гробницу, но и значительная часть вырубленного в скале помещения были занесены песком, и этот-то шакалий лаз и помог арабам обнаружить усыпальницу. Али опустился на четвереньки и вполз в нору. Я за ним, и вскоре оказался в помещении, где после путешествия в удушающей жаре под слепящим солнцем было темно, хоть глаз выколи, и холодно. Мы зажгли свечи, и, дожидаясь, пока внутрь вползет все изысканное общество грабителей могил, я стал осматривать подземелье. Оно было просторное и напоминало зал, вырубленный внутри скалы. Причем в дальнем его конце почти не было песка. На стенах рисунки, изображающие культовые церемонии, явно относящиеся к временам Птолемеев. Среди действующих лиц сразу привлекает к себе внимание величественный старец с длинной седой бородой. Он сидит в резном кресле, сжимая в руке пистолет.